Объяснение тропаря. Приемлет тебя преподающая, принимает твою усердную молитву. Еже падша на перси приемой. Тот, кто принял тебя, припавшим к своей груди, об этом написано в 13 главе Евангелия от Иоанна, и напоминается ниже в этой книге. На лежащую мглу, надвинувшуюся тучу, иногда и в тропаре поется на лежащий облак. Языков, язычников и иноплеменников. Тропарем называется краткая песнь, в которой прославляются дела Бога или святых Его. Главное песнопение в честь праздника или святого. Гласом называется определенный напев в церковной голосовой музыке. Всего гласов 8. Услышав и запомнив, как поется тропарь святому Иоанну Богослову, легко будет петь и другие тропари того же второго гласа, например, святому Иоанну Предтечи. Часто для удобства пения в напечатанном или написанном тексте тропаря или других церковных песнопений расставляются черточки-разбивки. Они делят текст на колено строки, на мелодические части.